Как заставить себя не испытывать ненависть к телефону, который упорно молчит, прикидываясь мертвым? В темной глади его экрана, в том самом знаменитом черном зеркале, не отражается ни отблеска надежды, которая даже не подает мне знаков. Но я продолжаю, дорезив в глазах, всматриваться в безразличную голубизну неба. В моем взгляде видится такая же. Если б мои упования не были напрасны, Господь ведь подал бы мне знак, накинув на эту светло-синюю бесконечность необычное прозрачное облако, слегка похожее на птичье перо. Для меня, как человека пишущего, это вполне понятный сигнал. Я не настолько наивна, чтобы ждать появления в вышине пухлого сердечка. Но сегодня небо безупречно. Над Москвой не видно даже реверсивных следов от самолетов. Они-то куда исчезли? Из этого следует единственный вывод. Он не позвонит. Я жду напрасно. И зря таскаю телефон с собой даже по квартире, практически не выпуская из рук. Надо собраться с духом и взглянуть правде в глаза. Кирилл давно забыл нашу мимолетную встречу. Изысканный вкус художника ищет чего-то более совершенного, чем заурядное белесое существо с чахлыми ручками и ножками, которым я и являюсь. Мне не за что его упрекнуть. Его страница ВК закрыта, без помощи техников комитета мне сюда не проникнуть. Конечно, можно банально послать заявку в друзья, но невидимый глазу рудимент девичьей стыдливости мешает мне сделать это первой. Номер телефона я ему навязала под предлогом, что Кирилл может вспомнить некую важную деталь, и тогда ему проще будет позвонить мне, чем страшному следователю Логову. Я не сказала тогда, что позвонить можно, если просто захочется поболтать. Или, что уже совсем за гранью, увидеться. Но я не пытаюсь убедить себя, будто он не звонит лишь потому, что не получил от меня такого предложения. Ему просто не хочется. И от того, что я понимаю это, впору сойти с ума. Мое сердце уже сплошь в кровавых ошметках, так оно рвется от боли. Хотя я продолжаю бороться за жизнь и убеждаю себя. Ты придумала его. Просто придумала. Это твоя невероятная любовь — сплошная химера. Ты не знаешь этого человека. Ты даже толком не разговаривала с ним. Допрос не в счет. Тебя терзает собственное воображение, не более того. Так сядь и напиши о нем. Ведь ты уже отыскала скрытую от большинства людей лазейку, способную ввести в другой мир, где все может сложиться иначе, так как захочется тебе. Свою боль ты перенесешь на бумагу, это ли не чудо? Так действуй, а не изводись понапрасну. Я знала, что в рассказе опять не будет и отголоска моей жизни. Но, как ни странно, мне все равно полегчает. Потому что эти двое, уже ожившие для меня, заберут на себя часть той муки, что не дает мне дышать. Та, которая уже шепнула мне: «Меня зовут Лилькой». И я поверила ей, начала сплетать ее жизнь из строчек в блокноте, цепляющихся друг за друга. Дежурный врач доверительно сообщила ей: «У него могучий организм, только вроде как трупом привезли после вашей аварии. А гляди-ка, уже на ногах. А ты, девочка, что-то все киснешь. Так я запущу его?» «Запускайте», — согласилась Лилька, и опять расслышала в себе то, что в последние дни звучало все отчетливее. «Я не хочу его видеть». И это был вовсе не страх вновь потерять голову и ощущать лишь то, как внутри все стягивается желанием. Перекрутится чуть больше и лопнет. Сейчас этого не было. Противным, как у сварливой служанки, голосом дверь возвестила, что к ней пришли. Упершись руками, Лилька поднялась повыше, чтобы хотя бы не лежать перед ним. И так в постели встречаю. Несколько дней, много часов подряд, Лилька представляла этот момент встречи или не встречи, и с каждым разом краски становились все тусклее, а слова банальнее. Теперь она уже и не знала, что сказать ему. На Филиппе была выленившая больничная пижама, и от этого он показался ей похожим на арестанта. Пытался вырваться на свободу, а его опять загнали на каторгу. Лилька молча осмотрела его осунувшееся, покрытое светлой щетиной лицо, тяжелую складку, следующую за подбородком, редкие волосы между отворотами пижамы. Это и есть тот человек, ради которого я все разрушила. Именно его я пыталась вырвать из семьи. Зачем? Это всего лишь я. Сказал Филипп так, будто она произнесла свое разочарование вслух. «Как вы себя чувствуете?» Вежливо спросила Лилька, начисто забыв все заготовленные фразы. «Еще чувствую. Как твоя голова?» «На месте». Ей хотелось спросить, не приезжала ли его жена Марина, но было страшно снова причинить ему боль. Он сам сказал. «Похоже, мы друг у друга единственные посетители. Жаль, передачки у меня с собой нет. Кормежка здесь полное барахло. Особенно в сравнении с Марининами обедами». Лилька неловким жестом указала на стул. «Вы садитесь. Когда вас выписывают?» «Понятия не имею». Откликнулся он равнодушно. «Не все ли равно? Мне некуда идти отсюда. Ты лишила меня дома». «Я?» «Прости. Я сам себя лишил его. Клоун разыграл трагедию. Смешно. Вы сами учили меня, что быть шутом — это не унизительно. Это значит быть выше гордыни. Циркач — это звучит гордо, помните?» Разговор получался совсем не таким, какой Лилька воображала. И это ее взбудоражило. Потому что тот придуманный разговор выходил слезливым и тягостным. А это было совсем не то, что сейчас могло вытянуть обоих. Филипп вдруг рассмеялся. «А что? Может, нам с тобой сбежать?» У Лильки только скакнуло сердце, а он уже пробормотал. «Да нет, это бред какой-то. Меня здесь тоже ничего не держит», — сообщила она на всякий случай. «Мишка меня больше видеть не захочет. Давайте создадим такой крошечный цирк Шапито. Я ведь уже научилась у вас кое-чему. И потом, не обязательно ведь отправляться на край света. Можно поселиться в вашем домике в горах». Филипп спросил, как ей показалось, с неприязнью. «Я так нужен тебе? Зачем?» «Ну...» Лилька смутилась и потерлась щекой о плечо в больничной сорочке. «Вы же...» «Послушайте, я не преследую никакой цели. Я просто хочу вам помочь. Вы меня в чем-то подозреваете?» На этот раз его губы смягчились. «Ну что ты? Видимо, мой барахлянский мозг отказывается верить, что я еще кому-то нужен». Она всмотрелась в его лицо. А разве перед ней тот человек, которого ей хотелось бы спасать от всего на свете? Последние 10 лет Лилька думала, что это он самый. А теперь, если внутри нее что-то и откликалось, то совсем глухо, как на дне глубокой ямы. Она подумала, эта яма образовалась от того, что Мишка отвернулся от меня, узнав, кого я любила все эти годы на самом деле. Я продолжаю храбриться, чтобы не видеть ее. Только ведь однажды придется. Заметив, что она притихла, Филипп похлопал по одеялу. «Нам обоим придется начинать сначала». Он сморщился. «Я все же надеялся, что она хоть заедет». «Нет». Отрезала. Поделила мир надвое. «И оставила сына на своей половине», — договорила Лилька про себя. «Я всегда думала, что влюблена в вас». Внезапно вырвалась у нее. «Я знаю, что ты так думала. Это откликалось во мне. Они никогда не поймут, почему мы... Почему это произошло. Они не захотят понять. А это можно понять. Я и сам не понимаю. Я помню, как пахнет его кожа», — обнаружила Лилька, и это воскресшее ощущение отдалось в сердце холодком испуга. У Филиппа остановился взгляд, но он с усилием моргнул и отвел глаза. Скрестив перебинтованные руки так, будто защищался от нее, Филипп внятно, чтобы она хорошо расслышала, произнес: «Вряд ли мы с тобой сможем помочь друг другу». Это кольнуло, но не настолько сильно, как Лилька могла предположить. Откинувшись на подушку, она холодно проговорила: «Как хотите. Почему я вас уговариваю?» «Подожди», — перебил Филипп и опять принялся тереть лоб с видом мученика. «Как же мы отсюда сбежим? Разве это возможно? Тут ведь охрана, наверное». Ей стало смешно. Этот человек прожил на свете в два раза дольше, чем она, и работал в цирке, а так до сих пор и не понял, что невозможного не бывает. «Это проще простого», — заявила Лилька, на всякий случай вновь покосившись на дверь. «Думаете, они следят за нами? Да им и дела нет. Выйдем отсюда, и все. «Решайтесь. Прямо сейчас можем рвануть». Филипп повторил как-то испуганно. «Сейчас». Мишка уже тащил бы меня к машине. Это мгновенное сожаление показалось ей нечестным. Хотя она знала, что Филипп тоже каждую секунду сравнивает ее с Мариной. Как будто они все еще были вчетвером, только двое других помалкивали. «Действительно», — снова сказал он. «Значит, сейчас». И вышел с таким задумчивым видом, что Лилька забеспокоилась, как бы его не разоблачили раньше времени. Вытянувшись на постели, она закрыла глаза. От напряжения и духоты голову сдавливало металлическими кольцами. Ее счастье, что в палату до сих пор никого не подселили. Вернее, на одну ночь положили старушку в смешном самодельном чепчике, но утром та уже исчезла. Лилька, может, и не вспомнила бы о ней, если б перед самым рассветом не проснулась от того, что старушка в полной темноте громко жевала колбасу. Это Лилька определила по запаху. Ей пришлось перевернуться на живот и уткнуться в подушку, чтобы не расхохотаться на всю палату. Стараясь снова не стряхнуть голову, Лилька сползла с кровати и, придерживаясь, добралась до окна, открыла его настежь. В лицо пахнуло свежим дыханием весны и запахом черемухи, которая уже отцветала, а холода так и не наступили. Держась за перекладину окна, Лилька жадно глотала воздух и жмурилась, разглядывая прозрачное дрожащее марево. А потом, зажав в кулаке ключи от машины, кое-как напялила больничный халат и выглянула в полутемный коридор. В конце его мелькнула медсестра и повернула в последнюю палату. На всякий случай, держась поближе к стене, Лилька дошла до лестницы и спустилась на первый этаж. «Садись назад», — раздалось за спиной, когда она приблизилась к машине. «Вы? Вы откуда взялись?» «Заметил тебя из окна», — мрачно сказал Филипп. 5 минут назад ты, помнится, предлагала бежать вместе». «Я не бегу». Усевшись сзади, она посмотрела на круглый затылок Филиппа, на мясистые складки у него на шее. Месяц назад ее сердце путалось в этих складках и замирало от нежности, тихонько нашептывая имя, казавшееся самым красивым. Сейчас она видела только стареющего мужчину. Не слишком сильного, не слишком надежного, не слишком... Как это произошло? В какой момент? Когда его лицо против Мишиного показалось чересчур большим для ее ладоней, и возникло ощущение неправильности, несовпадения. Его запах тоже был совсем другим, и Лилька не обрадовалась ему. Почему так? Ведь ей же хотелось узнать этот запах, собрать его со всего тела. Когда же он стал слишком отчетливым, Лилька едва не задохнулась. Или это случилось, когда она заметила, что он старается не смотреть ей в лицо, будто видеть не может, а входит в нее только чтобы задавить то мешающее ему и тревожащее, что поселилось внутри Лильки. Все еще не открывая глаз, она стала мысленно набрасывать письма Мише, которое не собиралась отправлять. «Ты превращаешься для меня в фантом, в иллюзию, которую я ловлю с истовостью безумной. Еще немного, и я научусь распознавать твои следы на дорогах, которыми ты ходил много недель назад. Чтобы научиться всему этому, захотеть этого, необходимо было потерять тебя. И понять, что потеряла саму себя. Ту единственную жизнь, какой хотела и которую любила. Любопытство подтолкнуло меня к чужой жизни, и я бесстыдно заглянула под полок, скрывавший не мою постель. Я задержалась там лишь на минуту, но ты уже успел уйти». Выйдя утром из домика, она подумала: «Я уже забыла, какой здесь воздух. Он отвлекает на себя внимание, и все время думаешь, как хорошо просто дышать. В городе этого ощущения нет». Склонившись к ручью, Лилька зачерпнула ледяной воды и зачем-то смочила соседний камень. Из белесого тот стал темным. Как бы обыграть это в репризе? Белый человек превращается в темнокожего? Смешно? Нисколько. Придумывать цирковые номера получается только у Филиппа. Незаметно повернув голову, Лилька скосила глаза. Он все еще возился с посудой после завтрака. Вызвался это сделать, потому что кашу варила Лилька, а ему так хотелось установить подчеркнуто партнерские отношения. Спустившись вниз по течению, Филипп тер тарелки песком. На ее взгляд, слишком уж старательно, ведь в каше даже не было масла. Хорошо хоть завалялись крупа и соль. Он стоял на коленях, и в его согнутой спине было столько незнакомой Лильке покорности, что она решила, он не просто тарелки отскребает. Для него это как епитимия. Только разве этим искупишь грех? На секунду задумавшись, стоит ли сообщать ему, куда идет, Лилька поднялась и, перешагивая с валуна на валун, направилась к скалам. Филипп не окликнул, хотя не мог не услышать ее шагов. Ему наплевать. Эта мысль оказалась горьковатой, как Лилька не убеждала себя, что ей тоже, в общем-то, наплевать. Так и было бы, если бы ей удалось как-нибудь отфильтровать свою память, оставив только Мишку. Но пока она еще слишком хорошо помнила, как тряслась ее рука, потянувшаяся к лицу Филиппа. Что произошло с ним в тот день? Почему Лилька не ощутила того защитного экрана, которым Филипп всегда отгораживался от нее? И сразу стало страшно. Сейчас все случится. Зачем? В его движениях была пугающая жадность изголодавшегося. Лилька тогда потрясенно подумала: Марина хоть спит с ним? Ей все время казалось, что в ее теле сломается какая-нибудь косточка. Так он мял ее и крутил, словно они были гимнастами, а не клоунами. Было больно, и это быстро отрезвило Лильку, привыкшую к струящейся по телу Мишиной нежности. Все было не так. Похожие на прутики сухие травы щекотали и царапали голые ноги. Неужели он никогда не сможет простить меня? Она хваталась за траву, и некоторые стебли оставались у нее в руках, легко выходя из сыпучей почвы. Если бы я только не ляпнула, что влюбилась в Филиппа в 11 лет, вот этого Мишка не простит. Ведь получается, что я врала ему почти 10 лет, но это же не так. Как? Лилька и сама не понимала. Она помнила, какой радостью было, когда Филипп возвращался с гастролей, и каким все в их доме становилось солнечным, и разноголосый смех катался по перилам винтовой лестницы вверх-вниз. Ради него она и связала жизнь с цирком, чтобы постоянно быть рядом. Никто не подозревал, как колотится ее сердце, когда Филипп просто подходит или тем более дотрагивается до нее на репетиции. Хотя другом ей он так и не стал, с ним порой даже говорить трудно. Может, ему это и незаметно, но она-то знает. Остановившись, Лилька села на большой шероховатый валун и несколько раз глубоко вдохнула. Потом, вытянув шею, огляделась. Но Филиппа у реки уже не было. Ее охватила тревога. А что, если он выкинет что-нибудь ужасное, пока ее нет? Может, потому и не окликнул, не остановил, чтобы поскорее отделаться и от нее, и от всего остального. Разом. «О, нет!» — вскрикнула она и бросилась вниз по той же тропинке, теперь показавшейся еще более коварной. «Нет, нет!» Она выбежала на берег и едва не запнулась о Филиппа, который загорал, растянувшись на зеленом покрывале, похожем на кусочек лужайки. «Вы здесь?» Лилька судорожно втянула воздух и замолчала, не зная, что к этому добавить. Не удивившись, Филипп протянул забинтованную руку. «Иди сюда». «Зачем?» Она скользнула взглядом по его телу и убедилась, что он действительно хочет этого. «Но я-то разве хочу?» «Иди», — настойчиво повторил он. Лилька растерянно улыбнулась и огляделась. Точно кто-то мог появиться и спасти ее. Потом вложила руку в его ладонь, пугающую горячую. Он потянул, но Лилька не сразу легла рядом, а сперва встала на колени, сделав это безотчетно. А вышла, будто умоляла его остановиться. хотя и знала, что это уже невозможно. Тогда Филипп сел, молча снял с нее майку и, усадив, рывком стянул шорты. «Мы ведь не хотели», — прошептала она умоляюще. Филипп ответил так зло, что больше она ни о чем не заговаривала. «Нет, мы хотели. Ты не прибежала бы сейчас, если бы не хотела». Можно было попытаться объяснить. Она просто испугалась за его жизнь, ведь на ней тоже лежит ответственность, и напомнить, что они решили быть партнерами, а это значит поддерживать друг друга и спасать. Но Лилька ничего этого не сказала. Желание, которого минуту назад она и не чувствовала в себе, стало острым и легко прошло через все тело, заполнив даже мозг и разом изгнав все разумные мысли. На этот раз Филипп был другим, и она чувствовала его по-другому, настолько глубже и сильнее, что стало страшно. Теперь я не смогу без него. Ни один из них не ложился на спину, ведь покрывало было тонким, а камни больно упирались бы в позвоночник. А в дом идти не хотелось. Тот воздух, от которого волновалось сердце, был только здесь. Филипп вдруг рассмеялся. В этом смехе не было злости, напугавшей Лильку. И ей подумалось, что сейчас он даже похож на человека, познавшего счастье. «Нам с тобой мешаем, только мы сами, слышишь?» Проговорил он, касаясь губами ее уха. «Зачем мы это делаем? Ты ведь любишь меня. Знаю, что любишь. Люблю». Сейчас она не чувствовала в себе ничего, кроме этого. «А больше нас с тобой никто не любит». Лилька попыталась отклонить голову, чтобы увидеть его лицо после этих слов. Но Филипп придержал ее ладонью. «Это и не нужно», — отрывисто сказал он. «Нам с тобой хватит друг друга. Мы спасемся друг другом». Покорно закрыв глаза, Лилька попыталась, как иногда ей удавалось, увидеть, что из этого выйдет. Но ничего не увидела, кроме какой-то трубы, которая засасывала ее. Она так сжала шею Филиппа, что он опять засмеялся. «Глупый детенок, ты боялась, что этого не будет?» «Я этого боялась? Я сама уже не знаю». Лилька разжала руки и потрогала губами его щетину. «Тебе нужно побриться». Она впервые обратилась к нему на «ты» и не заметила этого. «Давай я съезжу в город, у нас и продуктов нет». Его лицо неприятно напряглось. «Ты надеешься, что Мишка ищет тебя?» «Я ни на что не надеюсь». Ей и самой показалось, что эта фраза прозвучала слишком безнадежно, и она поняла, что Филипп тоже это услышал. «Очень мило», — произнес он неприязненным тоном и, подцепив свою рубашку, начал одеваться. В его движениях проступила та неуклюжесть, которую Лилька замечала, когда он вызывался накрыть стол, а Марина усаживалась в уголке дивана и, казалось бы, просто смотрела на него, но чувствовалась, оценивала. И как тогда у Лильки защемило сердце от жалости к этой его неловкости, незнакомой зрителям, ведь на манеже Филипп был уверен в себе. Она обняла его сзади и прижала щекой к лопатке. Затихнув, Филипп выждал, хотя и не хотелось продолжать, просто посидеть так. Потом спросил. «Давай сразу. У нас с тобой это возможно?» Или я, как самый барахлянский психолог, насочинял за тебя? Лильке опять захотелось сказать ему, что в мире не бывает невозможного. И жаль, если он этого не знает. Это возможно. Просто сказала она и поцеловала бирюзовую рубашку, которую любила за то, что от нее глаза Филиппа оживали. Никому. Почти никому не удается растянуть свою первую любовь на целую жизнь. Он, конечно, имел в виду Мишу. Но Лилька подумала, что еще неизвестно, кого из них считать ее первой любовью. Если признать, что это прежде всего мечта, повернувшись, Филипп прижал ее и прошептал, скользя по волосам губами. В каком-то смысле Марина тоже была моей первой любовью. До нее все, что я испытывал к женщинам, было каким-то мелким, понимаешь? Если оценивать глубину, это он был моей первой любовью. Почему был? Ее само это покоробило. Все и есть, и будет. А что же тогда было с его сыном? Лилька попыталась поймать его взгляд, который все время ускользал, будто пугался ее лица, каждый раз оказывавшегося не тем. Посмотрела на подергивающиеся губы, которые с охотой выдавали, насколько напускным является его спокойствие. На руки, перекладывающие камешек из ладони в ладонь. «Ничего не выйдет», — сказала она. «Я не смогу заменить вашу жену. Ее слишком много в вас. Иначе и быть не может». Филипп быстро взглянул ей в глаза и опустил голову. Его голос прозвучал удрученно. «Опять вы?» «Так и должно быть. Мы же хотели попытаться». Глаза у него стали совсем тоскливыми, и Лилька испугалась того, что сейчас жалость опять затопит ее с головой. «Мы можем попытаться, но вы ведь тоже знаете, что ничего не получится. И как же нам быть?» Теперь он сидел, уткнувшись лбом в ладони, и Лилька не могла понять, открыты ли у него глаза. Проведя ладонями вниз по лицу, Филипп громко выдохнул и вскользь посмотрел на нее. «В таких случаях предлагают начать все сначала. Попробуем. Хотя остается риск, что я не потяну роль сбывшейся мечты. Кому это под силу? Дело ведь не в этом. Вы же не сможете меня полюбить», — робко предположила Лилька. Он взял ее за плечи и повернул к себе. «А ты этого действительно хочешь? Не сочиняй только. Давай, положа руку на сердце. Кто тебе все-таки нужен? Я или Миша?» Она закрыла и снова открыла глаза. И не заметила, что это прозвучало заимствованием из песни. «Только ты».